— И вы его не прервали? — Пробовала. Куда там его понесло? А обвинитель был, конечно, рад и подначивал его на новые и новые заносчивые выходки. И в результате Уилсон выдал заявление, что никакие присяжные в мире не имеют права судить его, ибо он выше их и выше любого закона. Джилл Эппл помолчала и добавила, — Это называется все, тушим свет. Берг рассмеялся. — Он безнадежно испортил мою линию защиты, — продолжала Джилл. — Я присяжным расписываю про подкинутого в картонной коробке индейского сиротку, про несчастное детство в семейных приютах среди белых и без материнской ласки и про утрату прочных национальных корней. До 10 лет он понятия не имел, в честь кого он назван. Словом, рисую заблудшую невинную овечку. А Уилсон встает и скрежещет зубами, как раненый лев. Вы упомянули, что он не знал, в честь кого он назван. А кто был первым Джеком Уилсоном? Индейец из племени Паиутов. Знаменитая личность. Неужели никогда не слышали? Именно у него родилась идея танца духов. Да вы, наверное, помните по урокам истории в школе. Непременно вставьте в свою статью. Тут Джек Уилсон жил в Неваде когда-то давно. — Странное имя для индейца, — сказал Берг. Его воспитала белая семья, а для своих он был Вовока. Вот почему нынешний Уилсон назвал свою фирму Вовока Энтерпрайз. — Ну да. Будь Берг внимательнее, эти связи он заметил бы еще раньше. Они просматривались в списке ответов Google. Но ему в голову не пришло, что эти совпадения полны смысла. Теперь он вдруг вспомнил, что в Белграде Тути говорил что-то об Уилсоне и танцах, а Чеплак, рассказывая о последнем дне с Уилсоном, припомнил его странные замечания. Пришло время для пляски. — У меня еще один вопрос, — быстро сказал Берг. — Извините, я спешу. Думаю, я и так вам много чего сказала лишнего. Джилл озорно хихикнула. — Погодите. Самый-самый последний вопрос. В чем была суть его открытия? Это называется вопрос на $1 000 000. На свидании после 5-го бокала вина я бы вам на него ответил. Нет, я серьезно. Его изобретение — сердцевина истории. Как писать про Уилсона, не зная самого основного? Не провоцируйте меня, — все так же игриво возразила Джилл. Закон об охране секретных технологий не отменен и по сей день. Да мне никакие подробности не нужны. Мне просто любопытно. Моим читателям будет любопытно. Только пару слов, хотя бы из какой оно области. Ну, я вам помогу. Мне думается, какое-то оружие. В противном случае, зачем правительству накладывать на него лапу? На другом конце провода раздался тихий кокетливый вздох, затем долгое молчание. — Вы попали пальцем в небо, — наконец произнесла Джилл. — Абсолютно не для печати, могу вам сказать. Глава 33. Невада. 5 июня. А все-таки славно за рулем хорошие машины. Уилсон знал, что до конца автомобильной эры в Соединенных Штатах остались считанные дни, поэтому не гнал машину, а осознанно наслаждался поездкой. Он уже сейчас испытывал ностальгию по быстро бегущим мимо холмам, по ритуалу высматривания у дороги приличной столовой, по беседам о погоде и ценах на бензин с официантками и прочими встречными, перечными. Было бы так чудесно объездить страну с Ириной, здесь ей что показать. Если б не люди, краше земли не найдешь. Увы, покатать Ирину не удастся. После 22 июня автомобиль станет прошлым. Вся сложная сеть автострад и шоссе в одно мгновение кажется ненужной и бессмысленной. Все машины по всей стране разом остановятся, их двигатели поперхнутся, закашляют и умрут, и уже никогда не воскреснут. Конечно, старые модели и машины с дизельными моторами и без грамма электроники, те смогут передвигаться, но далеко ли они уедут, если все дороги забиты десятками миллионов навеки застывших автомобилей. Даже если допотопной машине удастся пробраться мимо этих трупов на 4 колесах, бензин будет дороже золота. Все огромные запасы застрянут в подземных хранилищах. Без электричества ни один насос не поднимет их наверх. Через месяц тут будет Северная Корея. Одни велосипеды на шоссе и на улицах. Несмотря на усиленную подвеску и специальный антивибрационный кожух для аппарата, на грунтовой дороге от Ранчо до Джунипера Уилсону пришлось изрядно попереживать из-за тряски. Но потом на нормальном шоссе эскалада буквально поплыла по глади асфальта, кофе в стаканчике даже не колыхался. Готовясь к приезду Ирины, Уилсон купил аудиокурсов русского языка и теперь повторял вслед за голосом из динамиков. «Благодарность», «Спасибо», «Вежливая просьба», «Пожалуйста», «Извинения», «Извините незнакомому человеку», «Извини приятелю». Собираясь как следует выучить язык Ирины, Уилсон приобрел больше сотни книг на русском языке. От словарей до поэзии, от классики до современных романов и детских книг. В своем русском раже он купил несколько фильмов на DVD про Россию или из России, плюс несколько дешевых икон, самовары, матрешки для своих будущих детей. Сейчас, до великой перемены, это было легко достать даже в невадской глуши. Пусть Ирина не чувствует себя в отрыве от всей культуры. Через час он устал повторять русские слова и сунул в плеер музыкальный компакт-диск. В тюремной одиночке он много пел, чтобы не сойти с ума.